уходил один и слышал, ты смеялась за моей спиной. Цвела вокруг сирень, настал вдруг черный день и небо надо мной. Я знаю, ты ждала обидных слов и слез моих, ждала ты слез. Но сердце сжав в кулак, я молча боль унес, я молча боль унес. Не заплачу и не закричу, не окликну даже. Бог тебя накажет, Бог тебя накажет, даже если я прощу. Не заплачу и не закричу, не окликну даже. Бог тебя накажет, даже если я прощу. Наверное, был я слеп, беды не замечал, витая в облаках. Тебя, любовь мою, тебя, печаль мою, носил я на руках. Зачем же на песке из розовой мечты я строил замок свой? Его сломала ты, легко сломала ты, не дрогнувшей рукой. Не заплачу и не закричу, не окликну даже. Бог тебя накажет, Бог тебя накажет, даже если я прощу. Не заплачу и не закричу, не окликну даже. Даже если я прощу. Даже если я прощу.